Глава 3. 27 июня 2015 года. Москва. Очередной разговор с вождем прошел предельно конструктивно. Я рассказал ему, что в данном варианте истории Советский Союз просуществовал на 20 лет дольше и остался практически в тех же границах благодаря его мудрому решению ликвидировать национальные республики. Сталин, в свою очередь, поблагодарил меня за чемоданчик с ценными материалами, доставленный ему буквально час назад из Белоруссии. Добрался, стало быть, до своих капитан Захаров. Затем я примерно обрисовал Иосифу Виссарионовичу обстановку на фронтах на сегодняшнюю дату с учетом изменения текущей обстановки из-за моего вмешательства. Положение Красной Армии оставалось тяжелым, но весьма далеким от той катастрофы, что случилось в моей реальности. Больших прорывов механизированных соединений гитлеровцев пока удалось избежать. Западный фронт устоял под мощным напором, хотя и прогнулся. Размен боевой техники шел не в нашу пользу, но в куда лучшем соотношении, чем даже в уже однажды измененной истории. И последний фактор, как я понял, уже начал сказываться на планах фрицев. Они за первые дни войны потеряли гораздо больше танков и самолетов, чем планировали, и просто не успевали уже быть сильными везде. В конце разговора Владимир Петрович добавил, что окажет мне всяческую помощь как новой информацией, так и техническую. И помощь эту начал оказывать практически сразу, едва пропал контакт с нашим собеседником. То есть сначала мы, естественно, накатили. Ну, надо было батона что-то после такого-то. А вот затем Володька буквально выпотрошил меня насчет того, что уже я успел отправить Сталину. «Ну, с уставами это ты правильно придумал», — задумчиво кивнул он, когда я замолчал и сгреб со стола стакан с нарзаном. «Уставы — это, пожалуй, самое важное. И координаты аэродромов тоже правильно передал. Только вот финских мало. Надо накопать точные координаты немецких. Весь блицкриг построен на тотальном превосходстве в воздухе. Если мы немцев этого лишим, они уже в 41-м посыплются. Ну да ладно, я этим очкарика запрягу. Он по поиску в библиотеке мастер. А вот с техническими данными и образцами вооружения ты не доработал. Детальнее надо. Вот, скажем, подкалиберные снаряды наши начали разрабатывать в 41-м году, а их производство наладили только к лету 43-го, да и то лишь калибра 45 миллиметров. А основным орудием у нас всю войну ЗИС-3 была калибра 76 ММ. Даже и ПТАПы ею до самого конца войны вооружались, потому что ЗИС-2 не хватало. И ПТАП — истребительно-противотанковый артиллерийский полк, специализированная артиллерийская часть, заточенная под борьбу с танками, придавалась в качестве усиления частям и соединениям на направлениях прорыва или главного удара. Вот ей бы подкалиберный к лету 43-го под «Тигры» и «Пантеры» очень не помешает. Почему не сделали? Надо копать. «И ПТАБы», — согласно кивнул я. «ПТАБ 2,5-1,5 — советская противотанковая авиабомба, предназначенная для поражения танков. Снаряжались в кассеты по 48 штук. Штурмовик Ил-2 брал 4 таких контейнера. При сбрасывании бомбы накрывали площадь 15 на 200 метров. Учитывая, что горизонтальное бронирование танков традиционно весьма слабо, вероятность поражения цели была высокой. Они ж вроде как на базе немецких кумулятивных снарядов разрабатывались. Вот бы их уже в 42-м войска. Да и сами кумулятивные снаряды пораньше. У них же, в отличие от всех остальных, бронепробиваемость от дистанции поражения вообще не зависит. И на 100 метров, и на 1000 одинаковая. Ну и от начальной скорости снаряда тоже не зависит. Из полковушки можно танки бить. Главный герой имеет в виду 76-миллиметровые полковые пушки образца 1927 и 1943 годов, состоявшие на вооружении артбатарей полков, но имеющие чрезвычайно низкую начальную скорость снаряда и вследствие этого бронепробиваемость, уступающую даже противотанковым ружьям ПТРД и ПТРС. «Эх, пехота!» — пробурчал Батоныч. «Все б тебе танки бить!» Первым делом Батоныч вызвал Очкарика и дал ему задание срочно найти в библиотеке боевые уставы всех родов войск с 1942 по 1944 год, само собой уже этой реальности, а также штатное расписание боевых, тыловых и медицинских подразделений, частей и соединений тех же годов. Затем мы прикинули, какие технические проекты можно быстро реализовать, используя технологии 40-х годов, и сошлись на том, что надо найти информацию по истребителю ПО-7 и танку Т-44, полную информацию, чертежи, технологические карты сборки, необходимую оснастку, список материалов, заметки о трудности освоения в серии и особенностях различных производств. Отдельно пакеты аналогичных документов по двигателям АШ-71ФН-2 для самолета и В-44 для танка. Я на этом не остановился, предложив до кучи разыскать технологию серийного изготовления пенициллина и других антибиотиков. Володя немедленно добавил в список еще что-то от себя, сугубо специфическое, бронетанковое, вроде стабилизатора орудия. В общем, работа закипела. Уже под вечер Батоныч вдруг спросил меня: «А можно мне отправиться с тобой?» В его голосе мне послышалась этакая стеснительность. «Не знаю, Володя», — честно ответил я. «Не в том смысле, что хочу тебе запретить. Просто до сих пор все переносы касались только меня одного. Может быть, канал лишь на меня настроен, а может, из-за того, что я в момент провала один был. Но почему бы и не попробовать?» «Отлично!» Батоныч обрадовался, как ребенок, словно ему предстояло не жизнью рисковать, а увеселительная прогулка. Неужели в этой реальности он в солдатике не наигрался? Хотя, вполне может быть, что так оно и есть. Здесь ведь не было кровавой каши двух чеченских войн, которые мы с Владимиром Батом сполна хлебнули в моем мире. «Отлично! Как думаешь, если я форму полковника бронетанковых войск закажу, это не будет нескромно?» «Думаю, что нет», — невольно улыбнулся я. «Ты ведь свои звездочки честно заслужил». «Тогда прямо сейчас распоряжусь», — немедленно вскочил с места Батоныч. «Можешь здесь отдыхать. Куда ты на ночь глядя поедешь? В Москве сейчас такая обстановка после заката. Пошаливают. Жратовые выпивки полно, холодильник в углу битком набит. Вон там за дверью санузел с душем. А то, если желаешь, у нас и сауна в подвале есть». При слове «подвал» меня рефлекторно передернуло, и Володя это заметил. «Ладно, ночуй здесь. В душевой халат висит, переоденься, а твою форму тем временем почистят. Встретимся утром». И Батоныч стремительно покинул комнату отдыха. Где-то через час, когда я, приняв душ и побрившись одноразовым станком, сидел с рюмкой коньяка и бутербродом, завернувшись в халат, на пухлом диване и наслаждался незнакомой поп-музыкой из саундбокса, меня посетили гости. Деликатно постучавшись и даже, о чудо, дождавшись разрешения войти, в комнату зашли Очкарик и Колян. «Вы уж извините меня, Виталий», — смущенно сказал Колян. «Я ведь не знал». «Говно вопрос, Коля», — махнул я рукой. «Ты действовал в строгом соответствии с приказом, без всякого живодерства. Вот только шутки у тебя тупые». «Да это мне все говорят». «Робко, робко, блин», — улыбнулся Колян. «Только Димон над ними ржет. Батоныч сколько раз мне пенял, мол, дошучусь когда-нибудь». «Да ты присядь, Коль, в ногах правды нет», — пригласил я здоровяка. — «И ты садись, Очкарик. Прости, не знаю твоего имени». — «Борис», — пробасил Очкарик. — «Но я к позывному уже привык, так что зовите меня Очкариком». — «И ты тоже бывший вояка?» — уточнил я. — «Так точно», — шутливо вытянулся Борис. Старший лейтенант войск связи Борис Кариков. Спасибо за приглашение, Виталий. Только мы ненадолго. Батоныч распорядился показать вам, как здесь в библиотеку можно выйти, если вам вдруг перед сном приспичит там покопаться. А мне велел вашу форму в чистку забрать, — сказал Колян. Хорошо, действуйте, ребята, — поощрил я гостей. Форма вот там на стуле сложена. Колян, подхватив гимнастерку и шаровары, быстро ушел, а очкарик принялся показывать мне, где выдвигается панель монитора и как управлять установленной здесь мини-ЭВМ. Убедившись, что я усвоил урок, Борис ушел, пожелав мне доброй ночи. А я, перекусив, немедленно полез в библиотеку. Для начала внимательно изучил текущую, конец июня, обстановку на фронтах. К счастью, отличия от моей реальности оказались куда более существенными, чем мне представлялось при беглом просмотре. По всей линии соприкосновений шли тяжелые оборонительные бои, но больших котлов нашим пока удавалось избегать. И в целом ситуация для немцев не являлась благоприятной. Они балансировали на грани фола, продолжая пользоваться тем же авантюрным приемом, прорывом танков и мотопехоты на всю глубину оперативного построения. Уже несколько раз нашим удавалось отсечь механизированные группы от идущей следом на своих двоих немецкой пехоты. А причина была в том, что в первые дни войны Люфтваффе понесли гораздо большие потери, чем в прошлый раз, а у ВВС РКК, напротив, сохранилось изрядное количество самолетов. Аналогично вышло и у наземных войск. У фашистов сгорела почти половина танков, а почти все мехкорпуса Красной Армии сохранили боеспособность, хотя и лишились значительного числа техники. Определив точку перехода на завтрашний день, не стал особо заморачиваться, решив вернуться в тот же Клецк, перешел к вопросу, заинтересовавшему меня при первом просмотре библиотеки. Почему америкосам не хватило плутония на вторую бомбу? Выяснилось, что в конце 1941 года советская разведка провела успешную операцию по лишению США запасов урановой руды, которая, как я рассказал еще при первом разговоре с вождем, будучи вывезенной из бельгийского Конго, хранилась где-то в Нью-Йоркском порту почти без охраны вплоть до 1942 года. Операция вышла изящной. Похитить руду нашим представилось невозможным, но агенты-нелегалы сумели арендовать соседний склад и за пару месяцев забили его азотными удобрениями. Аккурат в рождественскую ночь склад с удобрениями загорелся, а потом и взорвался практически сразу после прибытия в порт пожарных расчетов. Да так неудачно взорвался, что множество пылающих бочек с оксидом урана разлетелось по всему терминалу, надолго отравив территорию. Когда обозленные американцы провели по горячим следам расследование, то выяснили, аренду склада с удобрениями оформил человек с аргентинской фамилией, говоривший, однако, с легким немецким акцентом. Так и списали диверсию на немцев, а правду узнали только в 70-е годы. Посмеявшись, я принялся за составление списка необходимой информации, решив, что боевых уставов и чертежей Т-44 и ПО-7 будет маловато для очередного вояжа. Расширил номенклатуру боевой техники, включив в список чертежи и технологические карты производства самолетов ПО-5, Як-3, Ту-2 в вариантах С, Т, Р, Ил-10, танков Т-34-85, ИС-2 и ИС-3, самоходок Су-76, очень полезная для непосредственной поддержки пехоты самоходочка, Су-100, ИСУ-122, ИСУ-152, гаубицы Д-1, 160-мм и 240-мм минометов, РПГ-2, ППС, пулеметов КПВТ и ПК, вполне повторяем на той технической базе, так что с СГ-43 можно не заморачиваться. авиационных пушек Б-20, НС-23 и НР-23. РЛС типа П-8 и П-10, более крутые долго еще не потянут, радиостанции Р-104 и Р-113, ПТАП, кумулятивных и подкалиберных снарядов, набил несколько страниц, решив озадачить подбором очкарика. Уже за полночь, собираясь укладываться спать, сильно болели натруженные об монитор глаза, я вспомнил о ядрен батоне и добавил в список задание найти всю инфу по ядерному оружию, принципиальные схемы, схемы сборки, технологические процессы по реакторам и процессу обогащения, используемые в реакторах и центрифугах, а также в другом технологическом оборудовании материалы и способы их получения. И до кучи географические координаты месторождений урана. А уж вспомнив о месторождениях, я добавил в список заданий найти координаты мест залегания и особенности добычи других полезных ископаемых. Уснул с чувством хорошо поработавшего человека.